Глава 4. Решительный выбор. Эрей, лесной нуари, вселившийся в обросшем мхом Энта, наслаждаясь свежим воздухом, гулял по Дриару. Размахивая руками, похожими на отростки, он одарял всех живительной энергией. Любимое дело привело его на окраину леса. Доносящийся впереди звук топоров и хруст падающих деревьев насторожил нуари. Сутулые силуэты гнолов валяли вековые сосны вокруг каменного исполинского клыка. Истошно взвыв, он спугнул птиц с крон деревьев и жестом направил их на непрошенных гостей. Великий Эрей. Хроники Алаинов. Черная повязка скрывала изуродованное язвами лицо Лаадиса. Он смотрел пустым, вдумчивым взглядом на погребальный костер. «Есть шанс возглавить эльфов, короновать себя и отправиться в поход против Энтемариуса. Отомстить, поставить на колени предателя. А что мешает мне?» Из-под лоби обвел всех злостным взглядом. «Если только мастер Лука, выскочка». Холодный взгляд остановился на Малидоре. Лучник стоял первым в ряду. «Гори, хранитель». Расталкивая, он уверенно пробирался в сторону костра. Встав напротив костра, единожды сверкнув черными глазами вместо зеленых, Лаадис стянул с лица повязку. Многие в страхе переглянулись, некоторые укрыли лица ладонями. Были те, кто даже не вздрогнул. «Мы должны выбрать свой путь, а не придерживаться законов Алаина!» Лаадис кивнул в сторону костра. После холодным голосом добавил: «Тем более мертвого!» Лучи солнца, перед тем, как исчезнуть за кронами деревьев, придали сумеркам красноватый оттенок. Собравшиеся эльфы от слов ученика и друга Даркария остолбенели, ведь Алаины, хозяева Санариаса, всегда называли эльфов друзьями. «Ты не прав», — возразил Малидор. «Из-за тебя погиб Даркарий, из-за твоей глупости. Мы будем жить без владыка королей, хватит». «Послушай, лучник, возомнивший себя мастером». «Я и есть мастер Лука». «Тогда слушай внимательно меня. Герион скорее мертв», — округлил глаза, пульсирующий взгляд наливался яростью, — «чем жив. По слухам, его вынес с поля боя начальник стражи замка вместе с братом-близнецом Даркария». Малидор усмехнулся. «И что ты хочешь мне сказать?» Лаадис перебил: «Не вставай у меня на пути». Решительно направил клинки в сторону лучника. «В данный момент между нами несколько шагов, и я без колебаний убью тебя. Не мешай мне вернуть моему народу Салампик и былое величество эльфов». «Как ты смеешь?» В ответ на агрессию Малидор натянул тетиву. «Ты не успеешь пошевелиться, стрела пронзит твое гнилое сердце. Для Алаин Санариас, для эльфов Эльфигория единый мир. Мы приняли условия Энтемариуса, я не позволю развязать войну. Мы покинули Салампик и нашли мир здесь. Не выводи меня, даю тебе шанс покинуть Изумгар». На щеках забегали желваки. «Ну же, проваливай!» «Нет, лучник, поединок чести, я вызываю тебя. Лучше умереть здесь и сейчас, чем жить под гнетом перерожденного. Ты предатель, как и Даркари, у тебя нет воли, мои клинки против». Бросил короткий взгляд на ремень Малидора, твоего кинжала. «Хорошо, если ты боишься, я буду сражаться с одним». Вонзил клинок в землю и в надрыв прокричал: «Давай!» Прищурив один глаз, Малидор выпустил стрелу в безумного эльфа. Лаадис ловко увернулся, отвел левое плечо назад и в ответ метнул клинок. От удара лук мастера переломился на две части. Малидор посмотрел на кинжал и не успел обнажить жало, как почувствовал впившееся в шею острие клинка. «Все кончено. Теперь я даю тебе шанс. Жизнь или смерть?» Усмехнулся Лаадис. Обезоружив мастера, он обратился ко всем. «Изунгар с этого момента под моей защитой. Я владыка леса Дриары и холмов Зеленой долины. А выбор лучника узнаем завтра». Эльфы ответили молчаливым согласием. Они смиренно опустили головы. Их лица блекли в страхе сказать «нет» победителю. Боковым зрением Лаадис уловил двоих в маскировочных плащах – Лейндила и Кельгидера. Убрав трофей за пояс, клинки в ножны, он приказал молодым охотникам отвести Малидора в клетку. Не колеблясь, они нацепили на запястье мастера пуды и конвоем повели в Изунгар. Ползя между незрачных, каменных, серых, невысоких с прямой крышей домов в сопровождении вооруженных мечами рослых нагов, Тарабар спешил в Шактал сообщить Рага об отряде Кенсея. Весь путь он мысленно подбирал нужные слова. Подползя к ненамного выше остальных построек из каменных блоков Шакталу, он жестом приказал охране остаться у входа. «Вождь, отряд еще не вернулся!» Тарабар мигнул полупрозрачной перепонкой. «Что?» На макушке Рага поднялся от недоумения шипастый гребень. Скривив рот, он срыгнул. «Тарабар, что за чушь? Они великие воины, лучшие среди...» Кивнул на стоявшего у котла приземистого с кольцом в носу Каппа. «Ладно, эти синие лягушки не смогли бы потрясти остроухих, но бравый Кенсей... Не верю, что он мертв!» Рага тенью навис над Тарабаром. «Я тоже так думаю». Убрав влажной ладонью с лица слизь, он с подозрением добавил. «Надо разобраться. Через 3 дня возьми 10 нагов и наведайся к Даркарию. Если наши воины мертвы, то казни всех остроухих». Сузив глаза, с ненавистью добавил. «Наша топь». Проглотил очередной кусок мяса. «Будет исполнено. Если что...» Слезав остатки отрыжки вождя, Почмоков добавил. «Мы отомстим за них». Поклонившись, с одобрения Рага удалился. Собрав воинов на площади, Тарабар выступил с пламенной речью. «Наги, остроухи, совсем обнаглели. Перестали платить нам дань, нам нечего есть». Поднял вверх копье, а остальные поддержали бывалого нага. «Тихо!» Когда все замолкли, Тарабар продолжил. «Через 3 дня со мной в Изунгар отправится отряд Хэштея». Неожиданно для всех присоединился Рага, голос вождя заставил всех вздрогнуть. «Плевать я хотел на Энтемариуса и его договор с Даркарием. Мы разрушим Изунгар и вернем земли себе. Их деревянный городишко не Салампик, он не защищен каменными стенами и башнями. Готовьтесь, наги, выступаем завтра». В глазах вождя отражалась хитрость. На следующий день многочисленная разношерстная хладнокровная армия, возглавляемая Рага и Тарабаром, двинулась в Изунгар. По илистой земле шелестели чешуей наги в серых кольчугах, вооруженные копьями, луками и мечами. Следом скакали каппы, защищенные грудными и головными панцирями. Окружавшие корявые приземистые деревья, некогда отголоски леса Дриар, сопровождали змей. В полумраке костяной дракон устрашающе оскалил клыкастую пасть. Жуткий рык разносился по всей пещере, глуша гнолов. Обитатель сумеречного леса рывками пытался укусить каждого обидчика или ударить хвостом сквозь длинные копья и горящие факелы. Но все попытки сразу пресекались уколом в шею или в брюхо. Увесистая цепь и ошейник также ограничивали в движениях дракона. Оставив позади туннель, соединяющий замок и пещеру Гал-Эй, Энтемариус бесшумно спустился по винтовой лестнице и, подобно тени, подкрался к гнолам. Неожиданно раздался голос владыки. Энтемариус приказал погасить факелы. Тотчас пещеру окутала кромешная тьма. Не вздрогнув, он приблизился вплотную к дракону, схватился обеими руками за ошейник и потянул голову к себе. Удерживающая цепь звеня тотчас затряслась. Не думая, Энтемариус поднес тонкие фиолетовые губы к ушному отверстию. «Будь моими глазами и ушами, здесь нет власти твоего хозяина, смирись!» В кромешной тьме ящер зашипел, сопротивляясь неведомой силе. Он покорился воле темного эльфа, склонил к ногам Энтемариуса голову. Зеленые глаза вспыхнули красным пламенем. «Лети в Дриар и убей пришлых!» На лице Энтемариуса растянулась зловещая улыбка. Поворотом ключа он открыл замки, и 2 металлические дуги с грохотом упали на землю. Взмахнув крыльями, дракон поднялся на задние лапы и, сдав зловещий рык, опустился на передние. Впиваясь когтистыми лапами в каменистую землю, он, подобно гигантской ящерице, пополз в сторону выхода. Справа от Энтемариуса сверкнули глаза гнола, после голос Бурбуля заставил обернуться владыку. «Господин, мы выполнили условия договора, поймали в сумеречном лесу для вас дракона». Медленно опустил подбородок. «Несколько дней сидели в засаде под дождем в яме, питались червями и ягодами», — сморщил лицо. «Где наше обещанное золото?» Чиркнув кремнями, поджег факел. Зловещее волчье лицо замерцало в красно-желтом пламени. Оскалив пасть, Бурбуль высунул язык. «Держи!» С презрением Энтемариус швырнул мешочек к волосатым ногам. Подобрав монеты, Бурбуль, сузив глаза, привязал награду к опоясавшему худое брюхо кожаному ремню. Серые глаза засияли от счастья, звон сотни монет улетучил обиду за надменность хозяина. Получив золото, гномы покинули пещеру и отправились к себе в лагерь клыков делить награду или дальше заниматься мародерством и грабежом. Капли, ударяющиеся о зеркальную гладь черного озера, разносились эхом по подземелью. В кромешной тьме Энтемариус чувствовал себя бодро. Подземный воздух приятно обволакивал сухую кожу. Темный огонь, неистово пульсируя в жилах, заставлял вздрагивать. Даламис полностью контролировал волю и не давал воспоминаниям разрушать чары.